Я клянусь, тихо сорвались слова с моих уст. Если вы тронете хоть кого-то, я клянусь, я стану вашей погибелью. Громкие слова, начала она говорить, но я не дослушал. Знал, что это ловушка, но внутри что-то взорвалось. Мир замедлился, организм переключился в боевой режим. Взмахнув мечом, перерубил всех тех, кто здесь находился. Активировав полет, в мгновение ока оказался по ту сторону грани. Меня там уже ждали, эскадрилья ангелов. Штук 30 их сюда налетело, вдали виднелись и архангелы, князья, да и обычных войск тоже нашлось в избытке. Они отреагировали на мое появление, выпустили свои силы, задействовали ловушки, попытались перекрыть мне отход. Я же ударил мечом, применяя все, что было доступно. Заранее вложенные заклинания, все усиления и бонусы, всю ярость и гнев, все отчаяние. Удар пришелся в центр ангельского построения, у них имелась хорошая защита, но недостаточно. Волна силы врезалась, пробила щиты, разнесла на атомы ангельский строй. От взрывной волны всех тех, кто находился рядом, вжала в землю, сминая, как картонку. В меня бы врезались архангельские атаки. Били они чем-то запредельно ультимативным, сравнимым с тем, чем я ударил. Ну, может, чуть послабее. Предвидя это, ушел с линии атаки, поднимая еще больше земли, пыли и разрушений. У меня было две задачи. Первая – кинуть сканирование на обоих архангелов. Вторая – поймать грибанную старуху, которая посмела мне угрожать. Она была хороша, настоящий мастер своего дела. Пряталась среди толпы, скрывалась многослойными иллюзиями, и хрен бы я ее нашел, если бы не аура. А так мне даже приближаться не потребовалось. Сформировал аурный щуп, обвил ее, проникая через все щиты, и дернул к себе. Та и опомниться не успела, как оказалась в плену. Когда вылетал с ней в грань, это место накрыло площадным ударом. Князья не стали церемониться и применили что-то абсолютное. Я почувствовал, как прожигает броню. Слышал, как визжит от боли женщина. Солдаты белой армии, кто пережил мою атаку, умерли от атаки своих же. Но я слишком быстро летал. Вылетел, держа орущий и поджаренный, но живой кусок мяса. Да и сам я дымился. Это было жестко. За короткий бой дали немного. По 62 очка. На них я не обратил внимания. Внутри клокотал страх и гнев. «Отпусти!» – орала паучиха. Благодаря познанию и ауре я знал, какова ее настоящая суть. Сжав ее силой, заставил отключиться. Говорить позже будем. Я завис на перекрестком, одной рукой удерживая пленницу, а другой замахал в сторону неба. Тут же открылся портал. «Михаил!» – крикнул я. «Моя семья! Отец! Сестра! Где они?» «В безопасности!» – непонимающе нахмурился он. «Их давно вывезли на базу. Проверь». Он кивнул, исчез и появился где-то через 2 минуты. «Все в порядке». От этих слов гора с плеч упала. «Что случилось?» «Эта тетка угрожала. Она мастер-психик. Думаю, не ошибусь, если скажу, что именно она Марту пленила». «Сука», — выдохнул мужчина, — «что с ней делать будешь?» «Пообщаюсь». «Помощь нужна?» «Нет, сам справлюсь. Тут рядом целители и Мария бегают. Если хочешь, могу к ним направить. Или на базу». «Пока не нужно, тогда держи мобильник», – протянул он мне трубку, – «если потеряешься, то звони, контакты там вбиты». «Спасибо, вытащи ее», – бросил он напоследок, поймав мой взгляд, и закрыл портал. «Вытащу, обязательно вытащу». Я не рискнул задерживаться на одном месте, нужно время, чтобы допросить женщину. Сомневаюсь, что она быстро расколется. Разогнавшись, улетел на несколько сотен километров и завис в небе, среди облаков. Пусть попробуют здесь найти. Совместное моделирование не требовало согласия второй стороны. Я активировал навык и перенесся в виртуальное пространство, которое сразу же ускорил в десяток раз. Сохранность чужих мозгов меня не особо волновала. Но как построить диалог? На что давить, чтобы расколоть эту личность? Та не дала додумать эту мысль. Очнулась, глянула на меня и тут же приняла облик паука, чтобы броситься. Я выпустил молнию и отбросил ее в сторону. «Это моя территория», — предупредил я женщину, «и если не хочешь, чтобы я сжег тебе мозги, то прекрати». На всякий случай я вложил недостающие 10 очков в волю и получил 1000. Бонусом дали возможность за счет воли усиливать атаки. Сейчас это ничем не поможет, поэтому не стал разбираться, отложив на потом. «Думаешь, что можешь справиться со мной?» — прошипела паучиха. Я усмехнулся. Поднял скорость течения времени здесь в десяток раз и ринулся в бой. Не повезло ведьме. Мне требовалось на ком-то сорвать злость. Впечатав ее в землю, раздробил кости, кинул молнию и как следует прожарил, достал меч и принялся шинковать на части, успокоился, только когда на ней не осталось живого места. Я буду повышать уровень ощущений, присел я рядом с ней, а еще течение времени здесь, ты уже чувствуешь, как мозг плавится, ведь так ведь, это я год тренировался и адаптировался к моделированию, а она, выдержит, может и выдержит, а может нет, чего ты хочешь, подобралась она, когда я позволил ей восстановить тело и принять прежний вид, я уже сказал, возвращение Марты и всех, кого забрали, хорошо, я передам твои требования, отпустишь, нет, конечно, ты мой заложник, усмехнулся я. Тогда в чем смысл требований, а их уже передали другие искатели? Ты же ответишь мне на вопросы, спрашивай. Демонстрируя, что не лыком шито, старуха создала кресло и вальяжно в нем уселась. Я прекрасно чувствовал, как она пытается пробиться мне в голову, как тянет время, как плетет свою паутину из серии внушений. Я же предупреждал, минут через 10 я понял, что эту искательницу просто так не взять. Она в совершенстве владела своим разумом и терпела любые попытки давления. Но ничего, времени у нас много. Больше всего Иван ценил удобные кресла, эргономичные, с правильной посадкой, снимающие нагрузку со спины. Еще Иван ценил большие мониторы и хороший интернет-канал, возможность в мгновение ока получить или отправить информацию. Около 15 минут назад он лежал у себя в постели, отдыхая. Редкая возможность в последнее время, которую прервало сообщение, что явился Эрнест. Иван вскочил, добежал до своего кабинета, на ходу отдавая приказы. На него работало 13 человек. Их задачи сводились к поиску и передаче информации. Один из мониторов выводил изображение перекрестка со спутника в реальном времени. Были видны всполохи и то, что завязалась грандиозная битва. Иван уставился на монитор, на несколько секунд задумался, чтобы сформировать запрос. Ему выпал один уникальный навык, который выдавал анализ по любому запросу. Нельзя спросить прямо что угодно. Чем больше Иван разбирался в вопросе, чем больше он знал, тем точнее был прогноз. Если мало данных, то навык выдавал цифры, но без подробностей. Если много данных, то навык выдавал объемные знания, позволяющие лучше осмыслить вероятности, сразу увидеть, в какую сторону действовать, чтобы повысить шансы на успех. Но главное – правильный запрос. Каждый из них отнимал ману и нагружал мозги. Если с первыми кое-как помогали накопители, то со вторым – почти ничего. Разве что целители, но и то у этого средства имелись ограничения. Иван мог за день применить навык несколько сотен раз, но потом требовался отдых. Запрашивать, победит ли Эрнест, Иван не стал. Глупо это спрашивать. Победит кого? Парочку ангелов, так уже победил, прямо на глазах у Ивана. Остальных искателей, судя по тому, что видел мужчина, они ему не помеха. Да и что толку с этого запроса? Победа одного Эрнеста, как бы Иван ни относился к нему хорошо, глобально ничего не изменит. Поэтому аналитик вывел на второй монитор все данные, которые они накопили о вражеских группировках, обосновавшихся на Земле. Кто-то из них работал на вывоз фанатиков к Белой Цитадели. Иван знал, что вероятность гибели всех, кто туда прибывает в течение 2 недель, близка к 70%. В течение месяца – 99,9% в периоде. Почему так, никто не знал, но догадок хватало. Но сейчас Ивана беспокоило другое. Пока Эрнест гасит вражескую армию, отвлекая их и лишая главной базы, можно нанести удары по другим местам. «Группа Н7 пусть атакует группы в 3», — крикнул Иван в пространство. Один из помощников кивнул, принял информацию и быстро оттарабанил сообщение. Шансы на победу у группы составляли 83%. Достаточно, чтобы рискнуть. При боевых операциях, если шанс был выше 50%, это считалось приемлемым. Н3 направьте на F7, Н1 и Н2 на B1. Напишите им, чтобы нахрен там всех разнесли. За Н и вскрывались простые обозначения. Н – наши, В – враги. Иван не сильно заморачивался, когда вводил эти кодировки. Большая зачистка не разрушила все человеческое общество. Да и не все группировки разбило в пух и прах. Многим повезло спастись. Кто-то сам ушел в подполье и избегал встреч с психиками. Кого-то эвакуировали. Благодаря клану Эрнеста и магам пространства, удалось создать несколько десятков баз, куда перенаправлялись все сильнейшие искатели, на которых удавалось выйти. Не так много, как хотелось бы, но лучше, чем ничего. За один день врагу все же удалось уничтожить минимум половину сил человечества. Иван не брал в расчет обычную армию или людей. Те были слишком уязвимыми. У сильных искателей имелся хоть какой-то шанс заметить влияние и уйти. Или заметить психика, у которого над головой маячил уровень. Обычные же люди такой возможности не имели и были слепы. Пока Эрнест не пришел, Иван на пару с остальными командирами, кто уцелел, разрабатывал планы мщения. Но раз глава клана явился и тут же развязал бойню, мужчина бросил взгляд на экран. Михаил пустил свои заготовки в дело и взорвал вражеский строй. Но это было ерундой на фоне того, что творил Эрнест. Где бы он ни пропадал все это время, там раздавали большую силу. Битва закончилась безоговорочной победой парня. Косвенные цели тоже были достигнуты. Спасательные группы смогли вывести пленников. Дальше их поместят в специальные боксы, где они пройдут проверку психиками. Бывали случаи, когда людей отпускали, а они потом набрасывались на своих, стараясь причинить максимальный ущерб. Иван отметил, что на перекрестке зашевелились другие фракции. Отряд орков вышел из города и ушел в область духа. Мертвецы тоже выпустили несколько отрядов, которые быстро потерялись из виду. Ближе всего к побоищу подошел неизвестный отряд. Иван лишь отметил, что судя по всполохам, там присутствуют маги огня. Что касается остальных, на перекрестке постоянно кто-то проворачивал свои дела, всех нет смысла отслеживать, никаких ресурсов не хватит. Тем временем Эрнест вступил в переговоры, которые быстро закончились тем, что он исчез. Сначала Иван не понял куда, а потом уточнил, какая вероятность, что он залетел в ангельский мир. «Куда ты лезешь, дурак?» – прошептал Иван. Когда через несколько секунд из-за грани вырвался поток света, а вместе с ним и Эрнест, аналитик облегченно вздохнул. Но отдыхать долго не пришлось, его работа только начиналась. Он смотрел, какие группы в наличии, кто готов выдвинуться прямо сейчас, какие у кого шансы выйти из схватки победителями. Хорошо, что список приоритетных целей давно был готов, а уж шансы найти их там, где ожидалось, Иван мог просчитать до отправки команды. Н7 вернулись, минут через 10 отчитался помощник. Цель полностью уничтожена. Есть один раненый. Сказали, через полчаса будут готовы снова отправиться. Тут же на втором мониторе изменились данные. Вражеская цель окрасилась красным и померкла, показывая, что там работа закончена. Группа же окрасилась оранжевым и повис таймер. Время нужно было на то, чтобы получить помощь от целителей, восстановить ману, дождаться отката некоторых навыков и банально отдохнуть. «Хорошо, очень хорошо», – пробормотал Иван, – «принесите мне кто-нибудь кофе. День сегодня будет тяжелым». Глава 5. Тьма и свет. Старуха не поддавалась. «Что бы я ни придумывал, какие бы уловки ни использовал, как бы ни давил, сколько бы страданий ни причинял, она не выдала ни одного секрета. Дошло до того, что паучиха потеряла способность связно мыслить. Мозги не сожгло, но в себя ей приходить еще долго. Ее сопротивление вызвало бы уважение, не раздражай так. Давно я не сталкивался с ощущением бессилия». Закончив сеанс моделирования, переключился на реальность и огляделся. В реальном мире прошло не больше пары минут и никто за мной не явился. Что делать со старухой дальше не представляю. Есть риск, что она меня переиграла и какую-то информацию из головы вытянула. По тем же причинам не хочу отдавать другим людям. Как очнется, 100% возьмет под контроль тех, кто рядом. Так ничего и не придумав, связался с Михаилом. «Я заберу», — ответил он сразу же. Стоило обозначить проблему. Марта давно тюрьму специальную подготовила. «Кидай в портал». Рядом со мной открылся проход. С другой стороны было темно и пахло влажностью. Выпустив ауру, нащупал с другой стороны большой горный массив. В голове мелькнуло подозрение, что пока меня не было, Михаила могли взять под контроль. А значит, есть шанс, что я не в плен помещу паучиху, а отпущу. Но если так, то получается и про отца с сестрой ложь. Вздохнув, кинул старуху в камеру. Если накручивать себя, ни к чему хорошему это не приведет. Иван организовал атаки по базам противника, продолжил говорить Михаил, когда портал за старухой закрылся. Если ты не дашь чужим войскам выйти из грани и наладить сопротивление, просто не дать выйти, ага, постараюсь. Сколько нужно времени? Чем больше, тем лучше. Хорошо, но открой сначала портал к отцу. Михаил замер на секунду, на очень долгую секунду. Я разогнал восприятие, и если бы он отказал или как-то попытался увильнуть, то перенесся прямо к нему, но нет. Видимо, ему требовалось какое-то время, чтобы создать проход между двумя точками в пространстве. Я до конца подозревал, что с другой стороны будет ловушка, но все обошлось. Оказался я в каком-то подземной бункере, то есть в родной стихии. Раскинув ауру, смог оценить размеры комплекса и то, кто на нем находится. Несколько сотен человек, где-то половина сильные искатели, выше 50 уровня, остальные слабые, почти незаметные в плане силы. Судя по тому, что это преимущественно женщины, дети и старики, наверное, семьи клановцев. Отца и сестру я тоже нащупал. Сестренка находилась в группе с другими детьми. «Идешь?» Михаил вышел рядом со мной. «Тебя давно не видели, лучше вместе показаться, а то выглядишь диковато». «Изменился?» Оглядел он меня. «Нет, не иду. Закинь обратно». «Чего так?» «Я проверить хотел». «Проверил. С отцом потом обстоятельно поговорю. Сейчас делом надо заняться. Нет у меня сил душевных встречаться сейчас с ним, объясняться и вести беседу. Все мысли о войне и решении вопроса. Через минуту я завис над руинами Белой Цитадели. Марту вывели через 2 часа. Явился Архангел. Он нес девушку, держа ее за шею. Она беспомощно свисала и не шевелилась, не подавала признаков жизни. Архангел бросил ее вниз, на землю, а сам завис в воздухе, размахивая крыльями. Его взгляд был устремлен точно на меня. Вот значит как. 2 часа я терроризировал армию белых, не давая им закрепиться. Почему-то архангелы, то есть князья, не желали показываться. А те редкие отряды, что вылезали и пытались добраться до грани, умирали. Я не щадил никого, выполняя обещания. Меня откровенно приглашали на убой. По-нормальному ударить издалека не могу. Атака попадает по Марте и той конец. Схлестнуться с князем. За эти 2 часа я не раз запускал моделирование и отрабатывал бои против них. В противостоянии один на один шансы выжить имелись и неплохие. Победить тоже, как ни странно, но с несколькими допущениями. Если князь будет меня атаковать, никуда не улетит, к нему не придет подкрепление и у меня будет время на подготовку, тогда да, шансы на победу есть. Я побеждал где-то в 4 схватках из 10. Достаточно, чтобы рискнуть. Но сейчас не идеальные условия. Мне надо себя сдерживать, чтобы сберечь девушку. Ему же надо меня всего лишь задержать на минуту, чтобы подоспела подмога. Достаточно выйти еще одному архангелу, чтобы у меня и шанса не осталось. Так как же раскидать карты так, чтобы выиграть эту партию? Времени на раздумья мне давать не собирались. Пернатый призвал клинок, чистую концентрацию белого света и направил его на девушку. Если промедлю и не спущусь, то он ее убьет и плевать ему на угрозы. Позволив задержаться себе еще на секунду, я сорвался вниз. Бой надо провести быстро, жестко и обмануть противника. Стоило начать полет, как архангел тут же перестроился и рванул мне навстречу, направив острие меча точно в глаз. Из-за яркого света я ничего не видел, но благодаря всем другим органам чувств и сверхвосприятию, прекрасно ощущал противника и то, как Марта находится у него на невидимой цепи. За мгновение до столкновения я знал несколько вещей. Это и правда Марта. Она посажена на цепи, натяни ее посильнее, девушку разрубит на части или сожжет светом. Архангел явился сюда не просто так. На нем артефактная броня, с выдающейся защитой от физических атак и молний. Атаки землей и металлом по большей части не несли в себе магического эффекта, поэтому шли по статье физического урона. Вдобавок ко всему, этот архангел был накачан под завязку энергией веры. Я не знал, как точно называется эта энергия, но это была точно не мана и не аура. Что-то, что возводило обычного искателя на принципиально иной уровень. Когда он ударил, выпуская поток сжигающего пламени, я активировал смещение и оказался у него за спиной, как раз рядом с цепью. Мой удар пришелся по невидимой нити. Вложив ауру, добился того, что разрушил цепь. Это было единственным возможным ходом, который привел к ошибке. Это все же князь. Сильный князь. Он двигался ничуть не медленнее меня. Развернулся и рубанул, применяя ультимативный навык. Я создал несколько щитов у себя за спиной и накрыл телом Марту, раздвигая под нами землю. Но не сработало. Я почувствовал, как вокруг сжимают тиски и нас выбрасывает в воздух. В тот же момент пришелся удар светом, который проплавил землю и обжег нас. Не знаю, какого приходилось Марте, но сам я чувствовал, как кожа покрывается волдырями, а потом все вокруг накрыло тьмой. Это дало несколько секунд на реакцию. Я развернул ауру, захватывая пространство вокруг. Улетел бы, но тиски продолжали действовать. Единственное, чего добился, это захватил часть путь, раздвинул их и проделал щель. Рядом открылся портал, куда я и забросил девушку. Сам зайти не успел. Пространство пошло рябью, мою ауру сжало, и я оказался в ловушке. Или нет? Выхватив клинок, рубанул по тискам. Есть разные типы ударов. До этого я показывал ангелам один вид. Тот, что посылает разрушительную волну. Они явно подготовились и сделали так, чтобы я оказался в пузыре. Примени в нем любую магию или сильную атаку, и весь заряд отразится, чтобы разорвать меня на части. Поэтому я ударил иначе. Тем ударом, который предназначался для преодоления чего-либо. Вся мощь атаки устремилась в одну точку, столкнулась со щитом, но была не отражена, а пропущена, как лист бумаги пропускает точечный удар иглой. Вырвавшись наружу, сила ударила в того, кто удерживал меня. Это был кто-то, похожий на Илаун. Его снесло, ловушка разошлась, позволяя мне выбраться. Архангел к этому моменту подготовился и нанес удар, должный поставить точку в нашем противостоянии. Я успел выставить щиты, успел активировать смещение, но вместе с переносом устремилась и чужая мощь. Меня подхватило, оплело и разорвало бы на части, не будь броня столь крепка. Но это было только начало. Нити света захлестывали меня, не давали двигаться, непрерывно давили. С каждой секундой их становилось больше и больше. Я сам не заметил, как оказался в плотном коконе. Коконе чудовищной, обжигающей, разрушающей силы, которая испепеляла мою броню. Я пустил все силы на ее усиление, пытаясь вырваться. Бил аурой, молниями, всем, чем есть. И снова на помощь пришла спасительная тьма. На меня словно бочку с водой вылили. Жжение моментально прекратилось, и я оказался на свободе. Не по собственной заслуге, по чужой. Глаза ничего не видели. Вокруг царила темнота. Но я смог сориентироваться в пространстве и рванул отсюда на всех парах, не желая продолжать битву, которую проиграл. Когда обернулся, то смутно, сквозь слезы и вспышки на глазах увидел, что тьма рассеивается. Ее разогнали лучи света. Архангел остался ни с чем. У него были все шансы прихлопнуть меня, но вмешалась какая-то другая сила. И я не знал, чьих рук это дело. Неужели у меня появились союзники, или это просто случайность? На перекрестке делать больше нечего, поэтому я отправился на базу, дождавшись, пока Михаил откроет портал. В этот раз мое прибытие заметили. Поднялась шумиха, и новость распространилась быстрее пожара. «Эрнест!» – пробился через толпу Герман. Я улыбнулся и шагнул мужчине навстречу. Мы крепко обнялись, ничуть не смущаясь того, что на нас смотрели, и того, что от меня несло гарью. «Идем в штаб», — потащил он меня. По пути увидел отца, кивнул ему, но останавливаться не стал. «Позже поговорим». В штабе увидел знакомые лица. Видеть каждого из них — огромное облегчение и большой камень на сердце из-за тех, кого здесь нет. Алиса обняла меня, Иван пожал руку, а потом тоже обнял. Аня сидела в дальнем углу зала, мрачная, блеклая и какая-то потерянная. Она никак не показала, рада или нет видеть меня, лишь внимательно следила взглядом. Радость встречи быстро поутихла. «Кто расскажешь, что произошло, пока меня не было?» «Я расскажу», — вызвался Герман. История вышла короткая, но кровавая. Я получил список тех, кто погиб в клане. Под 50 человек, и далеко не последние люди, а те, кто до этого активно сражался и набрал силу. Многие маги ветра пали, которых я знал лично еще по приключениям в мире, где ночью приходят духи. Ситуация в мире тоже не радовала. Творится черт знает что. Пока я отвлекал белую армию, удалось зачистить ключевые вражеские очаги. Но, сколько у человечества займет времени на восстановление, никто сказать не может, сказал Герман. Я анализ не скажу, ответил Иван, когда я на него глянул. Если ограничить вражеское давление, то в течение месяца-двух что-то наладится, и можно будет прогнозировать точнее. Если кратко подвести итог, работы ведутся, но когда будет результат, неизвестно. Да и вопрос еще, что считать результатом. Мир оказался не готов к массовому обращению искателей, вторжению чужих рас и уничтожению правительственной верхушки. Иван давал прогнозы, что человечество может как и оправиться, вернувшись на старые рельсы, так и полностью измениться, вплоть до полного передела территорий, сфер влияния и того, кто дальше будет править. Я по поводу рассказанного испытывал смешанные чувства. Несмотря на все мои боевые успехи, учебу и победу, я не знал, что делать в такой ситуации. Ну нет у меня нормального опыта управления. Я и кланом то не особо занимался, организовал все и свалил, а управляли другие люди. Так стоит ли мне пытаться лезть еще выше и что-то организовывать в рамках целого мира? Пожалуй, что нет, не хватает понимания. А раз так, надо сосредоточиться на чем-то попроще, на том, что я хорошо умею. Какие ближайшие цели? Спросил я в первую очередь у Германа и Ивана. Герман, как я понял, взял управление боевыми операциями после смерти Бури. Иван же отвечал за аналитику и лучше остальных разбирался в том, что происходит. Надо сдержать экспансию иномирцев, ограничить их влияние, а потом наводить порядок, ответил Иван. Давайте тогда так, подготовьте мне список тех целей, с которыми пока не разобрались. Также подготовьте список задач, которые надо решить и в каком порядке. Ну и как мои таланты в этом могут пригодиться, тоже подготовьте. А я пока пойду разбираться с Мартой. Тебя проводить? Спросила Алиса. Давай. Это было не обязательно. Я бы и сам нашел девушку. Но если женщина хочет поговорить, то почему бы и нет? Как ты? Спросил я, когда вышли из кабинета. Справляюсь. Ответила она суховато. Но за сухостью слышалась большая усталость. Ты надолго? Ах вот, что ее беспокоит. Не знаю, у меня остались дела в другом месте, но и вас в такой ситуации бросить не могу, что большая дилемма для меня, как быть то, я не могу бросить магический веер, у меня там остались обязательства, но и клан бросить не могу, как твой ребенок, спросил я, когда Алиса ничего не сказала, воспринял это, как большое приключение, а потом разнылся, что ему не нравится жить под землей. Здесь собрали семьи членов клана? Да, это главная наша база. Здесь только свои. Те, кто приносил клятву, и их родственники, кто пожелал уйти в безопасное место. Немногие согласились. Есть и другие базы? Есть. По всему миру наделали. Марта, пока ее не похитили, паранойла и вводила все новые и новые меры безопасности. Тебе это не нравится? Глянул я на женщину. Сейчас такое время, что мне ничего не нравится. Мы вышли из коридора, ведущего от офицерской части, и попали к колодцу. Он являлся центральной частью базы. Довольно зеленое место. Нам попался маг природы, пояснила Алиса. Оказался достаточно полезным, чтобы принять в клан. Результат ты видишь. В клане есть независимый источник пищи, ага. Но на многое не рассчитывай. Один маг не прокормит такую ораву. Тем более начинающий. Он надежный человек, он мирный человек, и надежный, насколько могут быть надежными обычные люди. Нам вниз, лифтов не было, но магам ветра они и не нужны. Алиса просто прыгнула в колодец, я последовал за ней. Вниз спустились метров на 20, не одни мы так прыгали. Были и другие маги ветра, которые провожали нас взглядами. Да и остальные, кто тут был, тоже посматривали. Я видел магов ветра, металла, целителей, портальщиков. Они шептались при виде меня, стоя вдоль колодца. «Люди встревожены?» – спросил я у Алисы. «Конечно, поводов хватает. Тебе туда», – указала она вдоль длинного коридора, уходящего вниз. «Это Марта спроектировала тюрьму для тех, кого коснулись психики. Меры предосторожности понятные. Если кому-то поставили в голову закладку, то он опасен по многим причинам. Марта, проведя несколько дней в плену, не могла просто так выйти на свободу. Проблема в том, что она наш единственный мастер-психик, других нет. Обычные искатели гораздо слабее, чем она, как мне объяснили. Если над девушкой поработал кто-то уровня князя, а то и хуже, бога, боюсь представить, что она натворит, как только ей представится такая возможность. Шел я с самым мрачным настроем, не зная, что делать, чтобы помочь Марте, но дойти мне не дали. Это был длинный коридор, где-то на километр длинный. Видимо, чтобы навыки на расстоянии точно не сработали. На середине я почувствовал чужое присутствие, неявное и странное, незнакомое, словно темнота была более темной, чем надо. «Выходи», — сказал я, останавливаясь. «Надо же», — заметил, — раздался голос где-то спустя минуту ожидания. «Хуже того, если не покажешь, решу, что ты враг, и это после того, как я тебе помог», — усмехнулся неизвестный. Прямо из темноты соткалась фигура парня, или не парня, а взрослого мужчины. Он был одет в походную одежду, плотно облегающую и даже на вид удобную. Светлые волосы, бледное лицо и умение прятаться в темноте, да и уровень 87. «Ты кто?» – странный вопрос, на который так сразу и не ответишь. «Человек, мужчина, повелитель тьмы, искатель, тот, кому ты задолжал, тот, кого просители тебе кое-что передать, могу покороче определение тебе придумать, зануда». Мужчина оскалился, растекаясь темнотой и появляясь в паре метров от меня. Ангелочки тебе чуть не наваляли. Эта девушка стоила такого риска, я своих не бросаю. Темнота была не совсем темнотой. Этот человек дал подсказку. Маг тьмы, не встречал пока таких, но звучит не очень, хотя долой предвзятость. Белые маги звучат круче, но они те еще говнюки. Похвально, он медленно похлопал в ладоши, имитируя овации. Ты не ответил. Кто ты такой, что здесь делаешь и зачем приперся? А ты не очень гостеприимный. Да, меня зовут Мака. Кадиас послал меня, чтобы я тебе помог. Он предвидел, что ты решишь совершить глупость. Помог, я догадался, о чем он, но пусть сам скажет. В спасение девчонки. Кто такой Кадиас? Он тебе не представился? Хохотнул Мак, бог ветра, воина и что-то там еще. Как мило. И не говори, снова усмехнулся мужчина, просил передать тебе, цитирую, ты не один, это все, что касается ваших с ним дел, да, что касается наших с тобой дел, ты мне должен, с чего бы, за помощь, нахмурился он, и что ты хочешь, пока не решил, но будь уверен, долг я спрошу, я не просил о помощи, может не будем, скривился он, я тебе помог, или тебе не нужны союзники, хочешь получить врага, одним больше, одним меньше, равнодушно пожал я плечами, ты отказываешься от долга, прямо спросил он. «Нет», — ответил я, подумав, «ты можешь попросить об услуге, а я могу отказаться, если сочту это неприемлемым. Тогда в следующий раз я подожду, когда тебе надерут зад», — заверил он, «ты мне не нравишься. Но так и быть, помогу еще. Твоя девчонка, она сама справится с последствиями. Просто присмотри на ней, чтобы дел не натворила. Это ты от себя говоришь или от Кадиаса?» Он улыбнулся и исчез. Ощущение тьмы вокруг ушло. Кадиас, значит, имечко, прям как у темного властелина. Я и на секунду не поверил, что это именно от него посланник. Знаю, что у бога ветра хватает подручных и он вполне мог бы кого-то отправить, но, где доказательства? Нет. А значит, исходим из того, что все сказанное может оказаться враньем. Глава 6. Пленница. Когда я шел в темницу, то ожидал увидеть пленницу. В том смысле, что воображение рисовало закованную в цепи Марту, с грязными волосами, забившуюся в угол, увидел я совсем другое, девушку, сидящую в позе для медитации, полностью расслабленную и безмятежную, без цепей и кандалов, так себе защита в темнице, ничего из того, что сможет по-настоящему задержать мастера я не увидел, не считать же таким толстые стены и крепкие двери, дежурных здесь не было, они лишь бы увеличили шансы на побег, мастер-психик влезет в голову любому, возьмет под контроль и тогда жди беды. Охрана делала упор на другое, камеры наблюдения. За Мартой наблюдали и если вдруг что-то произойдет, наверху узнают и успеют среагировать. Я в этом видел множество уязвимостей, что ей мешает создать иллюзии. Она ведь вроде этому научилась. Мда, по всему выходит, что клан так и не смог придумать нормальных средств, как удержать психикой, поэтому ее просто запихнули подальше, в надежде, что не сбежит. Или это надежда на меня, что прикрою. В камеру я попал под невидимостью, сместившись. Марта никак не показала, что заметила меня, да и не должна была заметить. Я выпустил ауру и прощупал всю комнату, саму девушку и землю вокруг. Это действительно была она. Ни иллюзия, ни оборотень или еще кто-то. Я был настолько в этом уверен, насколько вообще можно быть уверенным. Скинув невидимость, позволил себя заметить. «Ты задержался», — обронила Марта слова, как пощечину дала. «Я бы мог сказать, что не нянька им, что не виноват в смертях тех, кто погиб, но я и правда задержался». Подвел их. «Как себя чувствуешь?» Я решил, что оправдываться и спорить на эту тему нет смысла. Чувство вины — это не тот груз, который я собираюсь нести. Случилось то, что случилось. Надо сделать выводы и жить дальше. Как девственница, которую пустили по кругу на вечеринке извращенцев. Марта открыла глаза и уставилась на меня, холодным, не мигающим взглядом. Я не чувствовал от нее никакого направленного сканирования или попыток влезть мне в голову. Это могло быть ее сознательным решением. Это могло быть вложенной осторожностью и приказом втереться в доверие, чтобы потом развернуться, когда никто ждать не будет. «Не обнимешь?» — криво усмехнулась она. «А как же радость воссоединения?» Марте кто-то выдал чистую одежду и целители явно поработали, восстанавливая обгоревшее тело, но до полного порядка далеко. В местах ожогов кожа отчетливо различалась по цвету, волосы наполовину сгорели и то, что осталось, выглядело ужасно, как сплавленный кусок пластика. да и запах. От Марты пахло болью, сгоревшую плотью и кровью. Как насчет принять душ? Принесешь мне ведро и ковшик? Нет, улыбнулся я, пойдем наверх. У тебя же здесь есть комната? Не уверен, что у меня есть. Что, вот так легко отпустишь? Да, сначала душ, потом еда и отдых, а дальше и поговорить можно. Я открыл дверь, приглашая девушку на выход. Дверь с этой стороны вроде как открыть было нельзя, но меня это не особо смутило. Надеюсь, те, кто наблюдает за нами, не подумают, что меня взяли под контроль. Еще больше надеюсь, что меня и правда не взяли под контроль. Марта явно колебалась, но все же согласилась. Ее готовность выйти была как плюсом, так и минусом. Если бы сказала, что сомневается и может навредить людям, это означало бы ее неуверенность в том, что она избежала чужого влияния. Но и готовность выйти не означала, что она уверена. Может, наоборот, хочет быстрее добраться до людей, чтобы начать действовать. Я делал ставку на то, что смогу отследить ее влияние. Если же нет, тогда выпускать Марту большая ошибка. Впрочем, с такими мерами безопасности не такая уж и ошибка. Захочет сбежать, тут же это сделает. Шли молча. Марта впереди, я за ней. Пока шел, думал о том, как эта ситуация подтачивает доверие. Из-за того, что она попала в плен, это бросает на нее тень постоянных сомнений. Что подтвердилось, стоило нам выйти к колодцу. Люди косились на нее и не сказать, что эти взгляды были полны радости из-за возвращения Марты. Я чувствовал опасения и подозрения. Как бы это ни разрушило отношения девушки с окружающими лучше, чем любые закладки. Скромно, прокомментировал я, когда оказались у нее в комнате. Здесь есть душ? Есть. Маги постарались. Значит, душ они сделали, а нормальную систему безопасности нет. Вскоре после того, как Марта ушла в ванну, раздался звук бьющегося стекла. Я чувствовал, что там происходит. Она увидела себя и вспылила. Вспылила, разбила зеркало вспышкой неконтролируемой силы, но быстро успокоилась. Помылась, обмоталась полотенцем и вышла наружу. «Ну», — посмотрела она на меня хмуро, — «раз ты меня выпустил, то у тебя есть какие-то гарантии, как проверить на наличие закладок. С чего ты взяла? Может, потому что не считаю тебя идиотом, который выпустит к людям мастера психика? Лучше расскажи, что с тобой было. Расплата за свою тупость была, вот что. Где еда? Убить готова за нормальную кормежку. Эти суки морили голодом, чтобы ослабить меня. Только голодом? Нет. Воду тоже не давали. Били. Держали в холоде и темноте. Как-то скромно скривилась она. Ты просто не знаешь тонкости работы психиков. Когда дело касается обычных искателей, ничего сложного. Но когда сходятся равные по силе. В общем, мне повезло. В чем же, блять? Взорвалась она, не смотри на меня так. Словно я долбанная предательница. Как же это вымораживает, сука. Выговорилась, спросил я, когда она затихла. Иди в жопу. Угу. Марта, я слишком хорошо тебя знаю. И что? Посмотрела она зло. Не все эмоции нужно подавлять, иначе это начнет разъедать изнутри. Тогда направь свою злость в правильное русло и расскажи, что было. Иначе говоря, попробуй доказать, что тебе можно доверять. Ага, не стал я отрицать очевидное. Проблема в том, что бы я ни сказала, это будет восприниматься через призму подозрений. И даже если я приведу доказательства, то как ты их проверишь? Как гарантировать, что это не уловка, не обман, не попытка ввести в заблуждение? Ты говори, там видно будет. Ну как знаешь, всплеснула она руками, я уже вытащила все то дерьмо, что мне напихали. Конец истории. Марта, я бы посмеялся, но что-то не смешно. Прости, я сильно не в духе. Как представлю этих сук, так всех утопить хочется. В дверь постучали и принесли еду. Занес сам Герман, хмуро поглядывая на нас обоих. Могли и кого попроще заслать, едко заметила Марта. Я и тебя под контроль легко возьму. Возможно, согласился мужчина. Когда он ушел, Марта набросилась с таким наслаждением на еду, что у меня аж слюнки потекли, так аппетитно она ела. Не став сдерживать себя, присоединился к трапезе. «Помнишь киборгов?» – спросила она, продолжая жевать. «Как их забудешь?» Пару раз пытались выкрасть у нас магов металла. Все никак угомониться не могли. И что в итоге? Ничего. Отбивались. Вели переговоры о том, чтобы наделить десяток другой рабов этой стихией. Но тут ты нужен. Мастеров то больше нет. Рабов, их расе нельзя иметь эту стихию. Так что да, рабов. Чему ты удивляешься? В Вейре есть и такое. Цена, по сотне очков навыков или характеристик за каждого обращенного, но не знаю, в силе ли это договоренность. К чему ты их вспомнила? К тому, что они проклятая раса, как и Мисти. Это те долбанутые бабы, которые организовали хаос на земле. Они живут в небольшой стране, по площади, как наша Португалия. Условия жизни нормальные, никаких тебе выжженных пустынь. Но им запрещено иметь князей, селиться в других местах и пытаться захватить хоть что-то. Причины, а потому что они уже раз пытались захватить соседние миры, частично удачно, в итоге им наваляли и поставили жесткие ультиматумы, теперь они наемницы, их можно нанять, но сами они в большую политику не лезут, их наняла белая фракция, все гораздо веселее, белые, их постоянные наниматели, которые заодно их прикрывают от агрессии других, ты в курсе, что на внешних рынках есть дешевые артефакты, которые позволяют заметить большинство типов воздействия. Обойти сможет разве что сильный и опытный мастер, ну или князь, которым запрещено появляться. Если кто-то узнает, что одна из мести поднялась выше мастера, достанется всем. Откуда информация? Чтобы понять, вдохнула Марта, надо знать, как выглядит поединок двух психиков-мастеров. Нельзя держать защиту разума, вскрывать чужой щит и выуживать оттуда информацию. Делать надо что-то одно. Даже если нагнать несколько мастеров, это не изменит ситуацию. Они все равно откроются. То есть, если ты лезешь в чужую голову, твоя защита падает? Нет. Раздраженно бросила Марта, все сложнее и тоньше. Скажем так, щиты не падают, но без прямого контроля они перестают быть монолитом перед мастером. Так понятнее? Представь обычный железный щит. От него есть толк, только пока ты держишь его в руках и подставляешь под удары. Но отложи его в сторону. Отвлекись и все, щит не сработает. Так ты выудила информацию? Да. Пока они читали меня, я читала их. Прости, Эрнест, но все, что было у меня в голове, они выудили. База скомпрометирована, все скомпрометировано. Все наши протоколы безопасности, все запасные места, все имена и связи. Ты предупредила об этом? Нет. Ты первый, кому я сказала. Марта, напрягся я. Что Марта? Ты думаешь, легко вычищать из своих мозгов чужую дрянь? Я только закончила и убрала запрет на разглашение этой информации, когда ты пришел. Мля, я вскочил и отправился к двери, за которой встретил Германа, стоявшего на страже. Ее полностью прочитали. И, не понял он, чего я такой нервный. Надо людей эвакуировать. А, ты про это. Не переживай, все под контролем. Уверен? Да. Это же очевидно, что из ее головы выудили все, что можно, да и не только из ее. Эта база была создана уже после того, как Марта попала в плен, так что она о ней не знает. Я присмотрелся к Герману, стараясь понять, правду он говорит или нет. Нет, это так оставлять нельзя. Надо проверить. Активировав смещение, переместился к случайно человеку. Как давно перебрались на эту базу? Спросил я прямо. Отшатнулся он, неделю назад. Что-то случилось. Все нормально. Когда вернулся, Герман бросил на меня выразительный взгляд, но ничего не сказал. Кажется, паранойя оказывает на меня большее влияние, чем я думал. «Все в порядке?» – спросила Марта, когда я зашел к ней. «Да, можешь продолжать. А что ты еще хочешь услышать, Эрнест?» «Могу указать мир, где живут мести. У них всего одна богиня. Князей нет, мастеров хватает, все женщины. Мужикам этот дар запрещено передавать». «Неужели в других местах нет психиков? Ну как тебе сказать? Мне этот дар закинули вследствие одной интриги. Видимо, богиня никак успокоиться не может, хочет расширить сферу влияния. Новый мир стал для нее такой возможностью. Всего два искателя получили этот дар, насколько я знаю. Я и американская неудачница. Богиня через посланницу выходила со мной на связь, хотела, чтобы этот мир стал полностью ее. Портал бы открылся прямо у нее в храме. Она получила бы полный доступ и смогла бы взрастить новую армию так, что никто бы и не заметил. Впечатляющий размах плана. Это в общих чертах. Уверена, о многих деталях я не знаю. Или и вовсе, Марти скормили заранее заготовленную историю. Ты узнала что-то важное? Важное? Нахмурилась она. Я узнала, кто именно стоит за большой зачисткой. Узнала, как обстоят дела в белом мире. Ты слышал про ад и рай? Ад – это место, где людей подвешивали на крюки в назидание другим. Да, ублюдки, процедила она, рай ничем не лучше. После того, как искатель отработал свое, сдал полученные награды и больше не может сражаться, Его отправляют в так называемый рай, на бойню, Эрнест. Там искателей пускают под нож и получают дополнительные бонусы за убийство. Значит, все те, кто к ним пришел, мертвы. Они все мертвы, без исключений. Где это место находится? Так под цитаделью было, откуда меня вывели. Это и есть Белый мир. Там, недалеко от перехода, красивый храм. Наивным овцам рассказывают, что именно через него они попадут в лучший мир. Надо всего лишь пройти через обряд. Эти идиоты сами туда входят, представляешь? Еще и радостно бегут, думая, что наконец-то им повезло. Все ради очков, ага, кивнула она устало, откидываясь на спинку стула. С едой было покончено к этому моменту. Я узнала еще кое-что важное. Ангелы – это искусственно выведенная раса. Или даже не раса, а просто биологические машины. Ты заметил, что они все похожи, как близнецы. Отличия минимальны. Их создают, клепают на заводе, а потом вливают в них украденные награды. Так белая фракция получает преданных, абсолютно послушных, с чудовищной силой солдат. Представляешь себе размах предприятия? Новость не то, чтобы хорошая. Кто стоит за этим? Боги белого цвета. Про них я ничего не узнала. Они сидят на вершине, правят издалека, а мы столкнулись лишь с краем их империи. Помолчали. Чем хочешь заняться? Что, отпустишь в свободное плавание? Буду присматривать за тобой. Очаровательно, фыркнула она. Для начала мне надо встретиться с моими людьми. Потом узнать, какая сейчас ситуация. А дальше? Ты лидер, тебе и приказывать. Хорошо, ты уверена, что все вычистила? Насколько вообще в этом можно быть уверенной? У мастеров есть иммунитет. Закладку и мастеру можно поставить, но... Представь, что у тебя есть квартира, где ты навел идеальный порядок. Знаешь каждую вещь, где что лежит. Если враги тебе туда подбросят что-то, сможешь отследить? Сможешь, при условии, что воспоминания о квартире не изменит. Но именно для таких случаев психики у себя в голове ставят едва заметные отметки, чтобы если их сдвинут, это стало заметно. Рабочий вариант, при условии, что против тебя не играет настолько сильный психик, который изменит воспоминания и об отметках, или найдет все из них, те еще игры разума. И не говори, потрясла головой Марта, когда объясняешь, звучит дико. На деле, когда варишься в этом всем, то не так уж и сложно. В итоге все сводится к тому, кто окажется сильнее и опытнее, а еще хитрее. Но чем больше элементов тебе надо взять под контроль, тем сложнее. С моей точки зрения, один мастер не сможет работать настолько тонко с другим мастером, чтобы тот не заметил и ничего не вспомнил. А десяток мастеров, суть не в количестве, а в качестве. Нужен кто-то уровня князя, которых у них нет. Или тебе сказали, что их нет, а может они и сами не знают, что есть. Верно. Но что бы ты ни сказал, я уже об этом подумала. Знаешь, как это изводит. Подозревать каждую свою мысль. Тут нужен очень холодный ум, чтобы не сойти с ума. Ты сможешь вернуться к работе? Честно, мне хочется разъебать этих тварей, стереть их в порошок, но, немного отдыха мне не помешает, хотя бы пара дней, которых у нас нет. Ты стала эмоциональнее, отметил я, сражение против психиков, это бесконечный галлюцинационный фрактал, так что да, я теперь нервная. Как прикончу пару этих тварей, успокоюсь, я поймал одну из них, какую-то старуху, паучиху, да, глаза Марты загорелись. О-о-о, где она? Девушка вскочила так резко, что опрокинула стул. Я почувствовал, как она сканирует окружающее пространство. Успокойся. Приди сначала в себя, потом пущу к ней. Ты не понимаешь. Мне надо залезть к ней в голову, чтобы понять, насколько мои выводы правильны. Марта, успокойся, иначе я тебя вырублю. Что? Опешила она. Хм, ладно, я спокойна. И правда успокоилась. По крайней мере внешне. А вот глаза, в них плескалась жажда действий. Отдохни пока что, поспи, отъешься. Я не смогу сидеть здесь одна, взаперти. Я могу слишком загнаться. Что ты предлагаешь? Пошли ко мне кого-нибудь, чтобы рассказал последние новости. Можешь мою помощницу, Аглаю, если она жива, я узнаю. Спасибо. Ты надолго к нам? Пока не скажу. Надо разобраться с проблемами, раз уж пришел. Марта кивнула. Подняла стул и уселась. Я же встал и отправился на выход. Ричард Миллер очнулся приятно. Он бы не удивился, если вообще не очнулся или если бы пробуждение вышло неприятным, полным боли и страданий. Но он очнулся от того, что стало приятно. Прохладно, свежо и как будто бы сил прибавилось. Это было странно, а значит и подозрительно. Открыв глаза, Ричард увидел склонившуюся над ним женщину. Первое, что он подумал при виде нее, не человек. Высокая прическа, острые, фарфоровые черты лица, миндалевидные глаза. «Он очнулся», — сказала женщина и отошла в сторону, уступив место мужчине. Тот выглядел, как человек. По крайней мере, Ричард не заметил ничего такого, что выдало бы чужую расу. «Ты меня слышишь?» — склонился мужчина над Ричардом и пощелкал пальцами у него перед глазами. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — тихо выдохнул Миллер. «Вы кто?» «Те, кто спасли тебя. Встать сможешь?» Ричард прислушался к ощущениям и понял, что да, сможет. Этот момент воспоминания выбрали, чтобы нахлынуть разом. Миллер вспомнил, как искал сестру, как угодил в настоящую бойню, как сам сжигал тех, кто попался ему по пути, как его несколько раз чуть не убили. «Я в плену», — сделал закономерный вывод Ричард. «Нет», — усмехнулся незнакомец, — «сдался ты нам». «Тогда кто вы такие?» «Прости, не можем сказать. Мы вытащили тебя с перекрестка. Сейчас ты не в своем мире, но если хочешь, покажем дорогу обратно». Ричард поднялся и огляделся. Мужчина отступил, давая ему встать. Оказалось, что они находятся в лесу. Всего здесь человек 7, или не человек. Первая, женщина, которая, видимо, его и исцелила. Ричард слышал, что есть такие герои, способные исцелять человека чуть ли не мгновенно. Второй, мужчина, который сейчас с ним говорил. Высокий, хорошо сложенный, в кожаном доспехе, он выглядел несколько странновато, словно попал сюда из прошлого. Остальные выглядели приблизительно так же. Еще одна женщина или скорее девушка, с темными волосами и недобрым взглядом, да четверо мужчин. «Хочу, где земля?» Там, не стал скрывать незнакомец. Ричард видел, что у него 80-й уровень, у остальных чуть ниже, но не сильно. Если решат напасть, Миллер не был уверен, что сможет выбраться. «Зачем вы меня спасли? А разве нужны причины? Не все рады из нас, что мы потратили на тебя время, но я не смог пройти мимо собрата». «Собрата?» Мужчина вытянул руку и призвал пламя. «Ты ведь тоже маг огня? Предпочитаю называть себя героем», — сухо ответил Ричард. «Было неожиданно встретить кого-то с такими же способностями, как и у него. Крепко тебе досталось же», — заметил искатель, сверкнув глазами при слове «герой». «А ты вообще за кого будешь?» «За себя. Сестру ищешь?» «Что?» — дернулся Ричард. «Откуда?» «Спокойно», — выставил вперед руки мужчина. «Ты бормотал и бормотал. Сестра, сестра. Просто спросил, чего нервничаешь? Она пропала. Ее ангелы забрали». «Ух», — почесал голову маг. «Тогда плохо дело. В цитадель то забрали?» «Не знаю. А ты помнишь, что случилось на поле битвы?» «В общих чертах. У меня для тебя плохие новости». «Какие?» Ричард был готов вцепиться в него. Почему-то эти слова прозвучали особенно неприятно. «Так в той битве все ваши погибли. Кто стоял у цитадели и кто внутри был?» «Тот маг, что напал, он всех уничтожил. Она могла быть не там». Ричард схватился за эту мысль, как за спасательную соломинку. «Хорошо, если так», — кивнул маг огня. Остальные члены команды разошлись в стороны и изредка поглядывали на них, но там полное месиво было. Он не успокоился, пока не убил всех. С разных миров отряды новые набегали и пали все. «Надеюсь, твоя сестра там не была. Отправишься ее искать?» «Да», — кивнул Ричард мрачно, сжимая кулаки. «Могу дать совет, пока не лезь на перекресток. Наша миссия чуть не провалилась, пока мы шли через него. Там сейчас безумие творится. После битвы то справлюсь», — упрямо заявил Миллер. «Как знаешь», — равнодушно ответил маг, — «но что-то мне подсказывает, что у нас с тобой общий враг. Враг — тот искатель, который уничтожил всех. Если он убил твою сестру, то...» «Нет», — рявкнул мужчина, — «она жива». «Хорошо, хорошо», — попятился маг. «Выход там. Сам найдешь?» «Найду». Больше не задерживаясь, Ричард, сначала пятясь спиной, направился в указанную сторону, а как увидел грань в нескольких сотнях метров, развернулся и побежал. Глава 7. Бремя. Стоило мне выйти от Марты, пройти десяток шагов, как на меня выскочила Аня, злая, яростная и готовая наброситься. «Какого хрена ты выпустил эту суку?» От такого наезда я аж ускорился, пытаясь разобраться, откуда агрессия и что это значит. Поставив щит мастера и заглушив все звуки, чтобы не устраивать массовое шоу для любопытных ушей, спросил: «Ты про кого?» «Про Марту», — выкрикнула она, брызжа слюной. «Чем она тебе не угодила?» «Тем, что из-за этой тупой писы погиб отряд». В тот момент было бы сложно описать, Что именно я почувствовал? Вся эта ситуация и так нервы растрепала, а тут мне еще истерику закатили и непонятные обвинения выдвинули. Признаю, что я поступил не самым разумным образом. Речь не про то, что выпустил Марту, а про то, что сделал с Аней. Ударил ее аурой и вырубил. До того, как она упала, создал под ней щит воздуха. Подхватив девушку, отправился в зал для совещаний, забрав ее с собой. Люди косились, но мне было плевать. «Жестко ты с ней», — заметила Алиса, когда встретила меня по пути и увязалась следом. «Лучше не начинай», — покачал я головой, укладывая Аню на стол. В этом помещении не было диванов или кушеток, так что положил, куда придется. «Может, объяснишь, почему она истерику закатила?» «Из-за Марты?» «Да, они с Бурей. В смысле, Аня с ним?» «В общем», — замялась Алиса. «Ясно. Можешь не продолжать». Стоило ей это озвучить, как общая картина сложилась. Аня сошлась с Бурей. Отношения на рабочем месте, блин. А когда он погиб, девушка обвинила во всем Марту. Это ведь она планировала операцию, на которой отряд угодил в засаду, а сама Марта в плен. Многие ее винят в этом, никто не винит. Не только Марта планировала акцию, Буря тоже участвовал. Да и другие командиры были при деле. Просто нас переиграли, вот и все. Но Ане больно. Она ищет того, на кого выплеснуть эмоции. Детский сад какой-то, не будь строг, нам тяжело пришлось. А ты, что я, тоже сошлась с кем-то? Я, когда я впервые познакомился с Алисой, то видел в ней взрослую, уверенную в себе женщину, которая сейчас покраснела и отвела взгляд. И кому же повезло, улыбнулся я. Ну, да ладно, Иван, откуда ты все знаешь? Вспыхнула она. К сожалению, не все. Помнится, Алиса нравилась Ивану, а сама она сохла по целителю, но тот ее игнорировал. Я думал, что там история давно исчерпала себя. Иван ушел работать на правительство, их контакт с Алисой прекратился, но ишь ты, вон оно как повернулось все. Я рад за вас, это пока не официально. И вообще, не говори никому, как скажешь. В дверь постучали и вошла Аглая, помощница Марты. «Можно?» – спросила она робко. Я посмотрел на нее и попытался понять, сколько в этом притворства. Вроде ничего такого, но мозг почему-то зацепился за то, насколько она идеально показала робость, да и сразу же принялась сканировать нас. Не буду ей говорить, что прекрасно вижу попытки залезть в голову. Ничего серьезного, но поверхностный слой мыслей точно пытается уловить. Надеюсь, дальше не полезет. Алиса, можешь позвать всех командиров, только не разом, а по очереди. Всех, их много будет. Давай начнем со старших офицеров. Как закончу с Аглаей, запускай их по одному. Или кого-то другого попроси это все организовать. Смешно. В своем же клане не знаю, кто и за что отвечает. Может, Алиса заняла важное место, а я ее как секретаря припахать собрался. Разберусь, пообещала она и вышла за дверь. Я снова оглядел Аглаю. Какая-то она вся показушно блеклая. Глазу ни за что зацепиться. Вроде симпатичная, но ничем не выделяется. Тоже часть маскировки? Или это Марта так готовила своих людей? Что скажешь? Спросил я ее. А что надо сказать? Потупила она взгляд. Как тебе Марта? Нравится под ее началом? Вполне, ответила она без запинки. Ты любишь секс? Что? Простите. Секс. Это когда двое. Я знаю, идеально выверенно покраснела она. Да. Чай? Кофе? Прогулки? К чему эти вопросы? Забеспокоилась девушка. Как давно Марта взяла тебя в команду? Я из последнего потока. И стала ее помощницей, у нее много помощниц. Я ничем не выделяюсь. Ничем не выделяюсь. Это Марта не выделяет или ты специально не хочешь выделяться? Подумал я, но озвучивать вопрос не стал. Присядешь, если можно, то постою. Аглая бросила взгляд на то место над моей головой, где висела надпись с уровнем. Как бы ты проверила, все ли в порядке с Мартой? Нужен контакт, но она сильнее и есть риск, что захватит меня. Как-то можно этот риск снизить? Теоретически, да. Как на практике будет, не могу утверждать с гарантией. Ты предана Марте? Да. Как относишься к ангелам? Как к захватчикам? Что обо мне думаешь? Непонятны, опасны. Она приняла правила игры и отвечала быстро, без запинки. Меня интересовали ее реакции. Я наблюдал и отслеживал, как и на что она реагирует. Не сомневаюсь, что психик даже ее уровня может себя контролировать очень хорошо. Но, надеюсь, этого недостаточно против меня. Я полагался на интуицию, сверхвосприятие, позволяющее считывать мельчайшие реакции, на то, как бьется сердце, да на ауру. Иди к Марте, помоги ей прийти в себя. Устрой проверки, если нужно. Мне точно к ней можно, а у тебя есть выбор, выпускать Марту и правда авантюра, но как по мне, не особо-то большая. Во-первых, она приносила клятву, что не будет вмешиваться в разумы членов клана без моего разрешения. Соответственно, раз она не потеряла свои силы, то эта черта не была пройдена. Во-вторых, то, что Марта сейчас в другом помещении, для меня большой разницы не играло. Я и отсюда ее прекрасно ощущал, пользуясь сверхвосприятием. Уследить еще за Аглаей и тем, как они будут взаимодействовать, труда не составит. Возможно, клятву как-то обошли или Марта будет работать по тем, кто в клане не состоит. Возможно, она как-то сможет обмануть меня и провернуть все незаметно. Я учитывал риск, но счел его недостаточным, чтобы запирать девушку в тюрьме и отгораживать от всех остальных. Если уж на то пошло, тогда весь клан попадает под подозрение. Поэтому я и не вижу смысла кого-то одного ограничивать. Надеюсь, эта мысль не продиктована тем, что кто-то залез мне в голову. Отпустив Аглаю и, обеспокоенный шансом чужого влияния, активировал моделирование, вывел свою систему мышления, над которой до этого работал, и задумался, как сделать так, чтобы защитить свою психику. Хм, надо бы проконсультироваться с кем-то. Первая на ум приходит Марта, отчего все еще более уныло становится. Не по этой ли причине в свое время фракцию психиков разнесли, чтобы они не плодили такой уровень подозрительности? Вернувшись к своей психике, принялся перебирать, были ли какие-то изменения, явные или нет, без моего на то согласия, одобрения и внимания. Ничего не нашел, что ни о чем не говорило, но и дальше себя накручивать не вижу смысла. Попытался создать в этой своей визуализации мыслительных процессов отдельную часть психики, которая будет отвечать за безопасность. Получился эдакий виртуальный воин, но будет ли он существовать после того, как закрою моделирование, неизвестно. Блин, вот же я дурак, есть же скрытая база, где я могу арендовать мастера. Одно то, что я забыл о ней, говорило о душевном раздрае. Вдохновленный идеей, перенесся на площадь с колоннами и принялся искать того, кто бы смог меня научить несистемным навыкам защиты. В итоге нашел юную девушку, лет 15 на вид, с сотым уровнем навыка. Кто же она такая, что так выглядит и при этом обладает столь внушительным талантом? Стоило это мастерица целых 20 очков. «Я не вижу на тебе свежих следов влияния», — ответила она, выслушав мой запрос. «Свежих? Есть старые?» «Полно. Кто-то знатно прошелся тебе по мозгам. Та девушка, про которую ты говоришь. Видимо, речь про начало наших с Мартой отношений. Так как мне сейчас защититься от чужого влияния и как проверить ее? Ответ на первый вопрос ты уже частично знаешь. Твоя подруга рассказала. Наведи порядок у себя в голове, изучи там каждую мысль, то, как формируются твои желания и чувства. Изучи все цепочки, где мысли берут начало, что на них влияет, как они обретают окончательную форму. Я вижу, что работа над этим была начата, но не закончена.